Он предупреждал меня, чтобы я не вмешивалась. Не зря предупреждал. Что тут не так? Подозрительно, Матиус, ты же не жрец. Откуда ты это знаешь? Матиус сел рядом. Он устал, не прочь был отдохнуть. К тому же девушка не считала его странным и говорила доверительно. Матиусу было приятно, что она проста в беседе и все знает. Как все в городе, он симпатизировал Эл. Сам не мог бы объяснить, почему. Матиусу хотелось, чтобы она избавила от проклятия его город. Он был уверен, что в ее светлой голове родится умный план. Помочь ей было счастьем для Матиуса. Я хранил городской архив, прочел много рукописей. Во времена молодости мы с Ладой искали истину, как ты выразилась. Но Лада считал, если он управитель города, то должен знать правду. Я также думал, потому что хранил историю города. А малышка Алмира часто лепетала про огни в городе. Лада первым догадался, что она предупреждает нас о пожарах. Он ее всегда лучше всех понимал. Он вдруг встал. «Пойдем, судьба заставила меня застрять здесь и спрятать тебя от бури именно в этом месте. Может быть, она дает мне таким образом подсказку». Было заметно, как он, превозмогая усталость, повел ее длинными коридорами. Прежде чем он нашел то, что искал, заветный камень, они сделали еще немало поворотов. За следующим поворотом Эл увидела, что ход раздваивается, и один из проходов завешен тканью. «Мы сейчас находимся как раз под храмом». Матиус откинул покрывало, и они вошли в большую на вид комнату, снизу доверху, заставленную или просто заваленную подобием свитков и книг. Эл еще раз убедилась, что эта цивилизация подобна ее миру. «Вот все, что я смог уберечь», — сказал Матиус. «Мне некому доверить этот секрет. У меня нет преемника. Как найдется, так и погибнет в следующей же буре. Хотел посвятить в это дело королеву, но уж очень за нее обеспокоен». «Архив? Матиус, это же находка. Тут найдется что-нибудь о вашем храме. Сейчас покажу». Матиус хорошо ориентировался в видимом беспорядке. Только нельзя подносить лампу близко. Жар от огня портит рукописи. Если ты разглядишь что-нибудь из надписей, то смотри сколько хочешь. Тут мы и передохнем. Матиус с облегчением опустился на пол и вскоре забылся. Эл осталась разбирать те бумаги, что он дал ей. Глаза привыкли к полумраку, Эл неплохо видела. То, что показал Матиус, было настоящим сокровищем. Это были планы храма, нарисованные твердой рукой знающего человека. Рисунки были точны, отображали малейшие детали. Эл нашла подтверждение, что ход ее мыслей был верен. Она от радости хотела бы обнять старика, но он был не здесь, и она улыбнулась и с благодарностью посмотрела на него и пожалела, что оставила сумку во дворце. От ее вещей при таком бурном разгуле стихии может просто ничего не остаться. А там и костюм, и прибор, ее собственные планы храмов и местности. Эл нашла чистые листы и грифель и принялась за работу. Она стала точно копировать архивные рукописи, подмечая на чистых полях особенности, чтобы не забыть. Она долго занималась этим, проснулся Матиус и стал кряхтеть, разминая тело. Он подошел к ней и посмотрел на ее работу. «Это правильно. Пусть никто не знает пока, что существует это хранилище, и пусть думает, что ты сама так нарисовала», — одобрил Матиус ее копирование. «Это будет нечестно, если мне удастся. А я потом признаюсь, откуда же взялась идея. Я тут нашла особенность, которую не смогла бы учесть. У меня нет знаний, которыми обладал мой предшественник». «Матиус, а ты знал, что в храме должна стоять статуя?» «Да, про то все знают. Она должна быть особенная. Ее наш мастер не успел сделать. Были и рисунки ее, но я никак их не найду. Не уцелели, наверное. Я хранила его бумаги отдельно, потому что знал, что они пригодятся, но листов со статуей там и не было». «Ее можно заменить колонной?» – спросила Эл. «Нет. Я хорошо помню слова, которые он написал. Он объяснял, что статуя должна иметь точные пропорции и должна держать огонь. Он говорил, что было бы лучшим, если бы на постамент встал живой человек и продержал огонь всю бурю. Кто же решится на такое? Это же верная смерть». «Понятно. Тогда важен не только человек, но и его пропорции. Вес значения не имеет, очевидно, потому что Здесь важна структура тела. Огонь нужно держать на определенной высоте. Скорее всего, в расстоянии от факелов наверху. Тут есть где-нибудь расчеты? Ты не видел? Я еще не понимаю вашу систему исчисления, но наверняка найдется грамотный человек, который мне объяснит. Может быть, ты преподашь мне урок вашей математики? Я переведу ваши измерения в понятные мне, и тогда, возможно, я смогу понять пропорции. Матиус взял из ее рук лист, повертел. А тут 3 размера, здесь 4, тут 5. И все размеряются нашим эталоном меры. Мы его с собой и носим. Матиус покопался в складках одежды, добыл каменный брусочек. Этим можно все измерить. От него считаются размеры. Вот, возьми твою руку. Матиус приложил брусок к кисти Эл. Ой, точно как. Твоя кисть как раз по размеру. Эл положила брусок на ладонь. Матиус был прав. Она с интересом померила свою руку. Забавно. Ровно 5 брусков, если в вашем мире действуют те же силы, что в моем, то законы пропорций должны совпадать. Так, 6 одинаковых гравитационных составляющих. Жаль, прибора нет, я бы нашла коэффициент. Она взяла ладонь Матиуса. Она оказалась длиннее бруска. Я не подхожу, усомнился Матиус. У меня тело не тех размеров. Нужны другие люди. Да, только они наверху, вздохнула Эл. «Не думай о том, что там происходит», — посоветовал Матиус. «Ты никого не спасешь». «Я стараюсь не думать», — ответила Эл. «Отдохни. Я заберу фонарь, пойду по коридорам дальше, посмотрю. Есть недалеко место, где я смогу понять, закончилась буря или нет. Я пойду с тобой. Зачем? Оставайся, я сам». Набегалась тетюжа. Эл осталась в темноте и стала размышлять. Кика обмолвился когда-то, что видел храм за стеной, когда он еще был цел. Значит, Кика пришел в город, который страдает сейчас из-за его действий, и спокойно взирает на то, что случилось с этими местами по его вине. Как он мог быть таким невозмутимым? В начале пути он казался ей другим. Не стоит преувеличивать, все тогда вели себя иначе. У нее не было иллюзий относительно Кихи. Тем не менее, из всех наследников он до сих пор казался самым загадочным. И перемены его настроения и провокации, молниеносный ответ на события, то апатия. Эл приходила к выводу, что он играет свою комбинацию. Для него не важен исход. А что касается цели, то она у него всегда одна. Чтобы так контролировать себя, нужно иметь определенный дар и подготовку, солидную выдержку и опыт. Однако Эл уже не считала соперника хладнокровным. В этом великом играл жизненный огонь, и порой он вспыхивал в Кике так яростно, что тот терял контроль над ситуацией, превращаясь буквально в человека. Эл прокрутила в голове сцены их общения, подозрения и прежде посещали ее, а сейчас казалось, что Кика двоится. Ее присутствие тому виной? Его характер? Или сами условия их нынешнего существования заставляют его меняться? Изменился же Родоборт. Она могла сделать вывод, что действия Кики направлены не против нее и не против кого-либо вообще. Он следовал ходу событий, обстоятельств, реагировал на них, вмешивался настолько, насколько позволяла его гордыня. Нет, насчет гордыни это она зря. Он изображает гордость. Он же ведь просил прощения после той баллады на площади. Не публично, на улице. Не получив ответа, не стал преследовать ее. Матью сказал, что все потеряли ее. Наверное, они решили, что она воспользовалась дверями и ушла. Нужно спросить у Матиуса, остались ли Кика и Ротоборд в городе.